Однако сегодня у творцов нового, провозвестников истины, лишь одна альтернатива — либо смерть, либо бегство. Бежит от лап Пентагона профессор Барнхаус, бежит и доктор Хорн. Оба рассказа совершенно идентичны по фабуле, и в том и в другом случае новый элемент мира вместо блага грозит обернуться страшным злом для всего человечества. И в том и в другом случае творец вынужден бежать, спасая себя и свое открытие. Особенно знаменательно то, что и Барнхаус, и Хорн не просто бегут, а вступают на путь активной борьбы сопротивления. В этом рассказы тесно смыкаются с попыткой. Научная фантастика — это не только литература, но и открытый полигон испытания моральных проблем. Полигон, на котором присутствуют сотни миллионов, зачастую очень далеких от науки людей. Отсюда особая ответственность, с которой подходят такие ученые, как Сциллард или Винер, к литературе. Мне выпало счастье встретиться с Норбертом Винером, и когда я читал его рассказ «Голова», то мысленно видел всепонимающие, чудовищно увеличенные круглыми, многодиоптрийными очками его глаза. Вот врач, насильно приведенный гангстерами, обрил череп бандюги, погубившего его семью, выпилил кусок кости, обнажил мозг. Мне казалось, что это рассказывает сам Винер, что он тот самый хирург, который дал когда-то знаменитую клятву Гиппократа и думает теперь над вековым гамлетовским вопросом. И с волнением ждал я, как решит его великий творец кибернетики, мудрый и очень добрый человек. Может быть, и для самого Винера это было своего рода внутренним монологом. Необходимо быть добрыми, но нельзя быть добренькими. После Освенцимов и Биркенау, после Хиросимы, едва ли принципы демократии требуют равной свободы и для фашистов, чьи партии колониями ядовитых грибов взрастают в уютных теплицах благополучных стран, и для маньяков, одержимых манией убийства. Если человек сам отделяет себя от людей стеной ненависти, он теряет право быть человеком. Неуловимые движения скальпеля и перерезана незаметная нить. Бандюга будет жить. Внешне не произойдет никаких изменений, но... Обычно он хорошо продумывал свои дерзкие операции, а вот теперь план разработки почему-то примитивен, и огонь полицейских автоматов уничтожает всю шайку. И я рад, что Винер именно так разрешил гамлетовскую проблему. Впрочем, иного я и не ожидал от него. В своей автобиографической книге он писал: «Между экспериментальным взрывом в Лос-Аламосе и решением использовать атомную бомбу в военных целях прошло так мало времени, что никто не имел возможности как следует подумать. Сомнения ученых, знавших о смертоносном действии бомбы, больше других и лучше других представляющих себе разрушительную силу будущих бомб, попросту не были приняты во внимание, а предложение пригласить японские власти на испытание атомной бомбы встретило категорический отказ. За всем этим угадывалась рука человека-машины, стремление которого ограничено желанием видеть, что механизм пущен в ход. Больше того, сама идея войны, которую можно вести, нажимая кнопки, страшное искушение для всех, кто верит в силу своей технической изобретательности и питает глубокое недоверие к человеку. Я встречал таких людей и хорошо знаю, что за моторчик стучит у них в груди. Война и нескладный мир, наступивший вслед за ней, вынесли их на поверхность, и во многих отношениях это было несчастьем для нас всех. Примерно такие и многие другие мысли проносились у меня в голове в день Хиросимы. Винер, Норберт. Я математик. Москва. Наука. 1964 год, страница 293. К сходному эмоциональному итогу приходим мы и после чтения великолепного рассказа Джеймса МакКоннелла «Теория обучения». С аналитической беспощадностью и внешней бесстрастностью МакКоннелл предпринимает исследование проблемы, которая и не нова, и вроде бы не очень важна, и уж во всяком случае не вызывает у большинства людей особенно сильных эмоций. Действительно, сколько на протяжении веков говорилось о наших младших братьях, четвероногих друзьях и тому подобное. И всякий раз звучали призывы одуматься, снизойти, прислушаться. Тщетные потуги. Даже дельфиний промысел не везде прекращен. Но вот человек сам оказывается в положении подопытного животного и с горечью, юмором, болью, отчаянием, наконец, вынужден регистрировать каждый этап унизительных и абсурдных испытаний. Он стал подопытным животным для внеземного психолога. Причем создалась парадоксальная ситуация. Испытатель проводит свою жертву через все круги экспериментального ада, точно те же, через которые жертва проводила в свое время лабораторных крыс. Коробку Скиннера, Т-образный лабиринт, прыжковый стенд. Нет, наверное, это все-таки ад, и приговор лорда Верховного Палача гласил: «Пусть кара будет достойна преступления». И подопытному совершенно ясна психология испытателя. Еще бы, это почти зеркальное отражение, которое с тупой настойчивостью ставит эксперимент за экспериментом, не давая себе труда задуматься. Он целиком во власти догмы. Животные, Homo sapiens, для ученых его планеты животное, не наделены сознанием. А подопытный бьется о железные стенки дурацких ловушек, которые по самой природе своей не позволяют ему проявить интеллект. Любое отклонение от статистического распределения расценивается либо как сложный инстинкт, либо как патология. В последнем случае следует закономерный вывод. Главный экспериментатор межгалактической космолаборатории «Психо-145» возвращает подопытный образец в исходную колонию, обратно на Землю, которую предлагает уничтожить. Разве не так поступают в том случае, когда заболевают животные в исследуемом ареале? Разница только в масштабах. МакКоннелл взял старую проблему. Он произвел только простую инверсию, прибег к доказательству от противного. Испытанный научный прием, который вдруг озарил обыденность неземным беспощадным светом. Наша техника — это мы сами, не устает напоминать Брэдбери. Техника, вернее, то, как мы пользуемся ею, есть воплощение нашей фантазии. Если фантазия добра, будет хороша и порожденная ею техника. Уэллс, например, был убежден, что изобретение атомной бомбы знаменует конец человечества. Однако мы живы. Появление бомбы было как голос свыше, сказавший нам: «Подумайте, подсчитайте все хорошенько и найдите способ жить в мире и согласии друг с другом». Этот голос мы теперь ясно слышим. Нет. Брэдбери — неотрешенный от реальности сказочник, как его пытались изобразить иные, не прекрасно душный мечтатель, но мыслитель, наделенный редким аналитическим даром провидец. Таким, собственно, и надлежит быть фантасту, исследующему на скрещении прошлого и настоящего наиболее острые проблемы сегодняшнего дня. Брэдбери и здесь не оставил места для кривотолков. Научная фантастика — это не наука о будущем. Она связана лишь с настоящим. Но то, чем занимаются фантасты сегодня, способно изменить будущее. Грани магического кристалла, в котором за спектральной расцветкой возникает синтетический облик, себя самого вполне серьезно, но со свойственной ему мягкой иронией, Брэдбери нарек волшебником. «Пожалуй, прежде всего я занимаюсь волшебством. Словно фокусник я манипулирую наукой и техникой и заставляю поверить в невозможное». Так кто же он, этот удивительный человек, сотканный из мнимых противоречий, в ком причудливо смешалась кровь вещих друидов, романтических трубадуров, отважных викингов и грубоватых пионеров, устремившихся осваивать новый свет? Не в генетическом, разумеется, смысле, но в нравственном, возвышенно-поэтическом. Впрочем, быть может, и в генетическом тоже. Ибо, как говаривал автор «Мастера и Маргариты», причудливо тасуется колода. Кто знает, искры каких древних костров ожили и засверкали в сердце поэта, создателя миров. Для меня Брэдбери прежде всего великий мастер, творец миров, навечно влюбленный в недостижимые звезды. Скорее теург, чем манипулирующий блескучими научно-техническими штуковинами цирковой маг. Волшебник звезд. Он одухотворяет космос, пробуждает живое языческое начало природы. Планеты и те сбиваются с вековечных орбит от веселого хмеля его зеленоватого вина, сваренного из одуванчика цветка солнца. И все преображается, обретает непривычный, иногда пугающий лик. На дне заброшенного колодца, как символ праведной мести, пробуждается дух марсиан. Истребительный ветер, первозданная, осознавшая самое себя стихия, выдувает из каменных стен дерзкого человека, выдувает вон душу из ребер его. Последний на земле динозавр, разбуженный штормовым тифоном, в безысходной тоске о себе подобных, льнет к каменной башне одинокого маяка. Как осязаемо веет астральным хмелем, как грозно дыхание затаившейся жизни. Золотое яблоко солнца и зеленый росток, ожививший планету. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Эти слова принадлежат Хуану Хименесу. Рэй Брэдбери взял их эпиграфом к повести «451 градус по Фаренгейту». К Брэдбери меньше всего применимо определение «научный фантаст». Как когда-то для Гофмана тайные советники, занимающиеся алхимическими опытами в темных башнях, и ужасные волшебники-спектроскописты были олицетворением чернокнижного зла, так для Брэдбери технотронная бездуховность стала абстрактным символом, тупо и беспощадно противостоящим человеку и природе. Суперурбанизация, бешеные скорости, сладкий яд, днем и ночью льющиеся с телеэкранов, транквилизаторы и галлюциногены — вот та страшная стена, которая навеки разлучила человека и с природой, и с самим собой. Газоны и парки среди стальных и стеклянных громад небоскребов, родственники, говорящие с вами со всех четырех стен комнаты, космические пейзажи, мелькающие на экранах неподвижно стоящие где-то в огороде ракеты, действительность подменяется механическим эрзацем, чувство привязанности, все меркнет, претерпевает жесточайшую инфляцию. Это один план брэдбериевской фантастики, один, может быть, доминантный мотив его поэтики. Но он откликается сложной аранжировкой инструментов. Распад общества, отчуждение отцов и детей, угроза тотальной термоядерной войны, гибель цивилизации. Однако Брэдбери слишком зорок, чтобы видеть корень всех зол в технике, порожденной недоброй фантазией. она для него лишь олицетворение той отравы, которую днем и ночью готовят люди осени. Именно они, Нордберт Винер, называл их людьми с моторчиками вместо сердца, объявили чтение книг государственным преступлением, одинокую прогулку по ночному городу крамолой, улыбку Моны Лизы угрозой общественному спокойствию. Они пускают по следу механических псов, готовых вонзить в беглеца ядовитую иглу. Они превратили пожарных в поджигателей. Они несут гибель всему человеческому роду. Фантазия писателя не игра мрачного и изнуренного ума. Люди осени бродят по дорогам его страны, носятся по ночам в открытых кадиллаках, и яростный ветер врывается в прорези куклукс-клановских балахонов. Одни называют Брэдбери надеждой и славой Америки, другие бросают в его почтовый ящик угрожающие анонимки. Дом писателя подвергался нападению фашистских громил. Брэдбери опубликовал несколько фантастических сборников, утопический роман и удивительную поэтическую повесть о детстве «Вино из одуванчиков». Первая его книга «Черный карнавал» не принесла ему особого успеха. Зато вторая, «Марсианские хроники», стала бестселлером. Она переведена на многие языки. Ее по праву считают шедевром фантастической литературы. Отдельные, слабо связанные между собой новеллы повествуют об этапах освоения человеком Марса. Так часто пишут в издательских аннотациях. Это и верно, и неверно. Хроники глухо перекликаются между собой, порой противоречат друг другу. Марс Брэдбери не таков, каким выглядит он в свете современной науки. Он то обитаем, то безнадежно мертв. По знаменитым его каналам либо журчит живительная вода, либо сухо скрипит горючий песок. Брэдбери совершенно не интересуют данные, как говорили в прошлом веке, индуктивных наук. Его Марс не столько ближайшая к нам планета Солнечной системы, сколько глубоко символический испытательный полигон. Все, что волнует писателя на Земле, он переносит на Марс, в идеальные, свободные от всяких осложняющих помех условия. Он подвергает исследованию человеческую нетерпимость и человеческое упорство, ненависть и самопожертвование, благородство и тупость. И в зависимости от поставленной задачи он меняет не только марсианские декорации, но и свои беллетристические средства. Блистательный изобразительный диапазон. От прозрачно-радостной, как первый, просвечивающий в утреннем солнце клейкий листочек хроники «Зеленое утро», до жуткой и беспощадной третьей экспедиции. «Научная фантастика, — сказал как-то Брэдбери, — удивительный молот. Я намерен и впредь использовать его в меру надобности, ударяя им по некоторым головам, которые никак не хотят оставить в покое себе подобных». 100 лет назад эти головы затравили и обрекли на голодную смерть величайшего поэта Америки Эдгара Аллана По, основателя научной фантастики. И Брэдбери обрушивает свой молот на их достославных потомков, которые, такова логика истории, ничему не научились. Таков Брэдбери, поэт, тонкий созерцатель и мудрый философ, знаток потаенных струн человеческой души. Трагедия и грусть, как сплетенные в ручье водяные струи, пронизывают все его творчество. Но никогда не вливаются они в темные стоячие омуты безнадежного отчаяния. Брэдбери не просто верит в светлое будущее людей, он живет ради этого будущего. Фантастика воздействует на детей, как-то заметил Брэдбери. Став взрослыми, они проникаются стремлением изменить мир. Когда мне было 10 лет, я узнал Марс по книгам Эдгара Райтса, Берроуза и Джона Картера. Когда мне было 15 лет, я прочитал у Уэллса о полетах в космос. Я решил, когда вырасту, буду участвовать в создании такого мира. И словно в перекличке поколений творцу фантастических миров вторит один из космических первопроходцев, дважды герой Советского Союза, Георгий Гречко. Меня и многих моих коллег в космос позвала фантастика. Без этой литературы мы, возможно, тоже стали бы инженерами. Но к созданию космической техники мы не обратились бы. Не возникло бы такого охваченного общим устремлением коллектива.